Многовато. Кто именно? 6 лавочников, молзаводчики, шерстобитчик, фрол Романов, колбасник, калашники, трактирщик и Скобликов. А чего Скобликова обкладывать? За то, что ободье гнет своими руками? За это? Но ты сам знаешь, за что. Все-таки из бывших. Да, жаль Скобликова. Ему все равно этой кутерьмы не миновать. Месяц раньше, месяц позже. Какая разница? По много обкладывают. Кого по 500 рублей, а кого и на 1000. Да, но это еще по-божески. Вон в Тимофеевке Костылина на 1500 обложили. И то, говорят, платит. У того лавка богатая, мастерские. Я ведь тебя предупредить пришел. О чем? Резко вскинул голову Андрей Иванович. Кроме этих обложений будут излишки начислять по сену. Это пойдет по списку середняков. И такой список тоже составляется. Постой. Излишки начисляем мы, комсот и сельсовет. Вы не имеете права. Зенин говорит, будто бедноте передают такое право. Поскольку же начисляют сено? Кому по 30 пудов, кому по 40. А тебе 150 пудов записали. Кто записал? На каком основании? Говорю тебе, пока это прикидывают лишь в узком кругу. Основание нашли. Зинка от вас ушла? Ушла. Вот она и сделает заявление на активе. Свой пай по сену отдает государству. За твой счет, конечно. Из тебя его вычтут. Будь спокоен. Да разве ж на ее пою столько накосишь? Это ж четверть всего сена. Они что, обалдели? Взорвался Андрей Иванович. Тише, ты не на собрании. В своем они умеют или нет, я их не проверял. А Якуша был там, на этом самом вашем узком кругу? Был. Он что, тоже согласен? Говорит, раз член семьи за, у него возражений нет. Друг называется. Ну, погоди же. Не на того напали. Смотри, меня не выдавай, а то сам знаешь. По головке за такое не погладят. Ну-ну, давайте старайтесь, мать вашу. Ты чего на меня-то? Андрей Иванович обернулся к нему, недовольно запыхтел. А ты что скажешь там на активе? Что я скажу? Моя сказка ничего не изменит. А все ж, хоть и двоюродным, но братом тебе довожусь. Сам понимаешь, как на это смотрят. Если Зенин выступит, да еще от имени жены потребует сена, то его могут поддержать, так что учти. Свяжитесь как-нибудь с Зинкой, уговорите ее. Ну что ж, спасибо на добром слове. Но эта вошь на мне зубы поломает. Андрей Иванович кинул окурок и растер его сапогом. Проводив вонятку, поднялся в летнюю избу, хмурый и злой. За столом сидел Федька. — А ты чего тут сидишь? — спросил Андрей Иванович. — Воды принес? — кивнул тот на поставку, стоявшую на столе. — Как наказывали? Из-под 3 шумов. Сперва зачерпнул возле плотины синельщика, потом на перепаде в пасмурке за выселками, а за 3-м шумом аж на Сосновку бегал. Не слушая его, Андрей Иванович прошел в горницу и остановился на пороге. В переднем углу горела лампада. Перед иконами, упав на колени, горой громоздилась царица. Наговаривала воду, налитую в обливную чашку. «Стану я, раба Божия Графена, благословясь, перекрестясь, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, в восточную сторону. В восточной стороне есть океан море, на том океан море есть остров, на острове том есть святая православная церковь. В церкви той стоит стол-престол, на престоле там стоит Божья Матерь. Подойду я, раба Божия, Аграфена, поближе